Полнолуние. Дул попутный ветер. Корабль резво бежал по волнам, разрезая лунные дорожки. В небе стояла полная луна, и паруса отсвечивали синевой. Утомившаяся после бурного дня Мия дремала на канатах рядом с Никомахом. Демокет и Гиппас, уединившись, тихо роняли слова. «Вот после такой же ясной ночи я покинул Самос на корабле Поликрата», — проговорил Демокет. «Он обещал высадить меня в гавани Милета, связанного с Сибарисом великой дружбой. Я рассчитывал отыскать там идущий в Сибарис корабль, а оттуда добираться в Кротон, хотя бы пешком. Но едва мы сошли на берег, как нас схватили. В оковах отправили в Магнезию. 12 лет я был оторван от родины. Теперь, казалось бы, все позади, но что-то давит душу. Это от полнолуния. Пифагор связал этот феномен со своей теорией колебаний. И к тому же мне неприятно, — продолжил Демокет, — что Мардоний и остальные персы в оковах. И что об этом подумает Дарий? Но что тебе до его мыслей? — возмутился Гиппас. Ведь он тебя насильно удерживал столько лет. Ты возвращаешь себе свободу. Демокет покачал головой. Тебе это трудно понять. Прежде всего, Дарий извлек меня из пучины рабства и поставил выше многих. Он доверял мне свои личные тайны, и я ему раскрылся как другу. Он знает всю мою жизнь. Мы с ним часто встречались и говорили о Мелоне и Пифагоре. О Пифагоре? Удивился Гиппас. «Но ведь ты с ним едва знаком». «Я с ним переписывался, и каждое из посланий, написанное рукою Эвремена, становилось известным Дарию. Он просил меня с ними знакомить. Узнав о том, что Пифагор провел много лет в Вавилоне, Дарий захотел посетить храм Белла. Это было сразу же после восстания вавилонян, жестоко подавленного Гобрием. Надо сказать, что персы, поклоняющиеся Ахура Мазде, считают вавилонских жрецов служителями злых девов, и само восстание Дарий полагал делом рук жрецов. Так вот, узнав мнение Пифагора о жрецах храма Белла, Дарий оказал им милость и освободил от оков. Его очень растрогало, когда Пифагор просил меня прислать ему гаты Заратуштры или Зараастра, как его называют эллины. Учитель как-то раз упомянул Зараастра, но о гатах ничего не говорил. Дарий достал для меня гаты, и я их по его просьбе перевел для Пифагора. Гаты — это гимны в виде диалога между Заратуштрой и Ахура Маздой. Заратуштра спрашивает, а Ахура Мазда отвечает. Это великое творение. Вот, послушай. «Демокет», — перебил Гиппас, — «я все время следил за берегом. Уже скоро должен быть Кротон. А где же огни Сибариса?» «Может быть, сибариты перестали пировать по ночам?» — предположил Демокет. «Даже если это так, зачем они погасили маяк, указывающий путь в гавань? Да и огни города, когда мы с Мией плыли в Метапонт, были хорошо видны». «Горит!» — послышался голос Мии. Демокет и Гиппас бросились к корме. Никакого пожара не было. По выражению лица Мии стало ясно, что она кричала со сна. Да, кажется, она и продолжала еще спать. Протягивая руку, она повторяла «Горит! Горит!» Гиппас положил ладонь на мокрый от испарины лоб жены. «Успокойся. Тебе померещилось. Обычный кошмар. Волнение последних дней». И в это мгновение показалось зарево.